Глава 21. «Капитан, очнитесь! Глен, открой глаза!» «Глен, кто это?» — мелькнула мысль. Действие разворачивалось, словно смотрю съемку со множества камер, и при желании могу переключиться, сменив ракурс. А сама картинка поражала неестественной цветовой гаммой и странным пейзажем. Посреди ярко-алой пустыни, над облаченным в боевой скафандр гуманоидом, склонился второй в таком же скафандре. Забрала шлемов были открыты, и я слышал их разговор на непонятном языке, но я понимал их не как перевод произнесенных слов, а просто понимал, что они говорят. «Что случилось?» — пробормотал человек. «Командир, мины! Руки-ноги целы?» «Да вроде», — ответил Глен. Обычное задание по ликвидации штаба противника превратилось в изнурительную гонку. Его группа третий день уходит от преследователей. Но надо же было такому случиться, они забрели на минное поле. Какой странный сон. Откуда я это все знаю? Так, надо сосредоточиться и вспомнить, что произошло. Помню, убрал гранатометчика, откинул автомат и побежал к боту. Потом... Что потом? Потом боль в ногах. Я упал и еще. Рядом разорвалась мина или граната и... Я что, умер? «Тесин, помоги встать!» — произнес Глен, протягивая руку. «Где остальные?» «Мы двое остались, командир!» Помогая подняться, ответил напарник. «Сильно меня приложило, но скаф выдержал подрыв. Вот только заклинило. Помоги снять!» «Сейчас!» Через час оба солдата сидели на пришедшем в негодность бронескафе. «Что будем делать, командир?» Отстегивая навесное вооружение со своего бронескафа, поинтересовался Тесин. Длительная гонка на выживание не прошла даром. Элементы питания на исходе, и логично не доводить до блокировки двигательных функций, а пока есть возможность спокойно разоблачиться, к своим пробираться. Логично. Но пойдем не через минное поле, а по своим следам вернемся назад. Уверен? У нас толком ни оружия, ни боеприпасов, ни воды, ни еды. В тылу нас уже ждут, там мы раздобудем оружие, еду и воду. Чует мое сердце, не зря нас на минное поле загоняли. Тесин, твой левый, мой правый. Работаем по сигналу. Принял. Слившись в один-два выстрела, прогремели в ущелье, и два бойца в горном камуфляже практически одновременно упали на землю. Страхую! Капитан водил стволом автоматической винтовки, реагируя на малейшие изменения обстановки. После того, как они выбрались с минного поля и сутки переждали в наспех сооруженном укрытии, наступило время действовать. Еда, а главное вода, заканчивались, но пришлось тщательно выбирать цель для пополнения припасов. Вдвоем много не навоюешь, тем более без бронескафа, отлично защищавшего от ручного стрелкового оружия. «Есть, командир! Уходим!» Возвращаясь, неся в руках по два подсумка, оружие и один рюкзак, тихо прошептал Тесин, и короткими перебежками пара скрылась в ущелье. «Входите, капитан, вас ожидают», — произнес приятный женский голос, и дверь помещения бесшумно распахнулась. «После излечения капитан Глен прибыл для...» «Присядь, капитан. Формальности оставь штабным», — спокойно произнес генерал, указывая на свободное кресло. «Что вылечился, восстановил форму, знаю, и рад этому. Как себя чувствуешь?» «Отлично. Хорошо. Твой рапорт дошел до императора, его рассмотрели и приняли положительное решение. Сегодня отменяется формирование боевых подразделений по смешанному принципу. Личным повелением императора приказано сформировать из хосков 9-10 особых диверсионно-штурмовых групп численностью до 5 бойцов и именовать соединение отдельным усиленным штурмовым взводом прямого подчинения. Полномочия привлекать для проведения операции возлагаются на командующего фронтом. Ты рад, капитан?» В чреве летательного аппарата, что быстрее скорости звука несся к цели, продолжался инструктаж. Группа из 4 бойцов внимательно слушала своего командира. «Наша цель — лаборатория», — продолжал капитан Глен. Именно он проводил инструктаж, давая последние указания. Но что было примечательно в этот раз, так это то, что весь личный состав группы состоял из хосков, и Глену это новшество грело душу. Прошлый раз группа едва не провалила задание, и все из-за того, что формировалась на 90% из обычных людей, пусть и прошедших хорошую подготовку, с прекрасными психофизическими показателями, но это всего лишь обычные люди. Лаборатория находится под землей. Придется действовать быстро. В противном случае заблокируют шлюзы, и много потеряем времени на их вскрытие. Штарс, на тебе электронное сопровождение. Нестис, ликвидация охраны внешнего периметра. Остальные идут в прорыв. Время на выполнение задачи — 3 часа. Таков предварительный план. Сейчас прибудем в квадрат высадки и маршем к объекту. Дожидаемся ночи и приступаем. Вблизи не рекомендовали пользоваться рацией, так что использовать только условные знаки или голосовое общение. Бойцы слушали монолог командира молча. Во время подготовки все нюансы плана неоднократно проговорены и обсуждены, а первоочередные цели разобраны. Высадка. Многокилометровый марш, что обычный человек в полном снаряжении, если и выдержит, то на пределе своих сил. А предстоит еще штурм. Одновременно выведены из строя камеры внешнего периметра, и охрана безвольными куклами свалилась на бетонное основание. Из своих укрытий пятерка бойцов с невероятной скоростью преодолела 300 метров открытого пространства, так что противник не успел ввести в строй резервные системы охраны. «Штарс, работай!» Пропуская бойца к панели управления шлюзовой камерой, скомандовал Глен. Первая фаза, ликвидация внешнего периметра системы охраны, прошла успешно. «Готово!» — ответил боец, сворачивая хитроумное приспособление. Глен взглянул на часы. С момента атаки не прошло и 3 минут. Группа придерживалась темпа согласно графику. «Вперед, вперед!» И едва многотонные шлюзовые ворота открылись, группа зачистки ворвалась внутрь. «Следующий коридор прикрывается стационарными турелями. Не обойдем!» Миновав входной шлюз, группа оказалась заблокирована в одном из просторных холлов, и, что примечательно, стены медленно, неумолимо сжимались, съедая пространство. Об этой особенности охранной системы ни Глен, ни его бойцы не знали. «Штарс, сможешь что-то сделать?» «Нет, командир», — покачал головой боец. Он сразу принялся отыскивать в стенах замаскированные ниши и пытался пробить внешний слой, но безуспешно. «Только прорыв!» «Дранс Петрис, отвлекающий маневр. Нестис, у тебя 1 выстрел. Выведи из строя турель. Но имей в виду, стреляй только по стволу. Механизм в бронированной башне из нашего оружия не пробьем». «Принял, командир. 10 секунд. Сменю боекомплект», — ответил штатный снайпер группы и припал на колено, меняя обойму на усиленные с титановым сердечником патроны. С 50 метров попасть в цель диаметром 10 миллиметров для снайпера задача выполнимая. Вот только надо показаться из-за укрытия, что со стремительной скоростью уменьшается в объеме, прицелиться и выстрелить. «Готов!» Сняв с себя рюкзак, боец, дождавшись команды, с силой бросил его прямо по коридору, стараясь добросить до ненавистной турели. Автоматика наводки сработала штатно и перевела огонь на ближайшую цель, тем самым дав возможность на короткое время выбраться из укрытия снайперу и произвести 1 точный выстрел. «Вперед! И внимательнее! Еще могут быть сюрпризы!» «Что это, командир?» Боец указывал на многочисленный строй колб в 2 метра высотой, где сквозь мутное стекло просматриваются человеческие силуэты. «Это наша цель. Устанавливай заряды и... Штарс, серверы на тебе!» Группа задачу выполнила, уничтожила лабораторию, и сейчас капитан Глен докладывал об успешно проведенной операции. «Поздравляю, капитан! Группе неделя отдыха!» — сухо произнес генерал, принимавший доклад. «Разрешите вопрос?» «Спрашивай». «Что находилось в лаборатории? В рапорте я указал о сотнях пробирок». «Я знаю, Глен. Это наши враги проводили эксперименты с модификацией генетического кода и ускорению роста живых объектов. Как итог экспериментов, миоры. Так наши ученые назвали получившиеся экземпляры. Но эксперименты прекращены, и надеюсь, что все наработки уничтожены». Предоставленный краткосрочный отпуск давно закончился, и их группу до сих пор держат в закрытом лечебном учреждении, больше похожем на пансионат «Попробуй сбежать». Но ни у Глена, ни у его бойцов не было и в мыслях пойти на прорыв, хотя задача, будь она поставлена, выполнима. «Капитан! Глен!» В палату вбежал радостный Нестис. «Что случилось? Нас вызывают?» «Нет, командир. Эти сволочи объявили о перемирии с последующей капитуляцией». «Что?» «Война закончилась, командир». Война закончилась, но специальные группы хосков не расформировывали. Ни у кого не возникало вопросов, чем продолжат заниматься те, кто живет войной. Тем более, когда на каждом из континентов обширной планеты хватает локальных военных конфликтов. «Как думаешь, командир, долго впустую гонять будут?» «Приказа на открытие огня не было. Ждем, смотрим, контролируем, фиксируем и отходим». «Принял», – нехотя ответил напарник. На очередное задание вышли боевой парой. Командир пары – капитан Глен и снайпер, лейтенант Нестис. Так получалось, что последние несколько заданий они работали в паре. Привлекать полноценную группу для визуального контроля, сопровождения или простой установки следящих устройств командование считало излишним, тем более, когда боевой контакт не входит в план операции. «Командир, помехи в канале», – доложил Нестис. «Может, глушилки?» «Продолжай наблюдение. Я на резервный. Уточню приказ». «Что случилось, командир?» Видя обеспокоенное выражение лица капитана, поинтересовался Нестис. «На резервном прошел сигнал «Общий сбор», но подтверждение не последовало, и канал связи в шумах». «Помехи?» «Не похоже. Сворачиваемся и на базу». «Точно, командир?» «Точно. Я не мог ошибиться». «Рад, что вы живы». В резервной точке сбора группу встречал офицер-куратор. Изможденное лицо, блуждающий взгляд, в основательно потрепанной форме и говорить нечего. «Что произошло?» – осведомился капитан, оглядывая солдат взвода обеспечения и охраны, спешно скрывающихся укрытий. От опытного взгляда военного не скрылось, что часть солдат пребывали в шоковом состоянии. Кто-то сидел, уставившись в одну точку. Кто-то, обхватив голову руками, качался из стороны в сторону, не обращая на происходящее внимания. А те, кто сохранили здравый рассудок, безвольно спускались в убежище, бросая своих товарищей. «Нас внезапно атаковали. Я едва успел спасти хоть часть людей и отвезти их к резервному убежищу». Офицер-куратор говорил медленно, иногда замолкая на непродолжительное время. Но видно, с каким трудом он сдерживается, чтобы не поддаться панике. «Кем? Кто?» Глен в память отыскивал тех, кому по силам совершить невозможное, но не находил. После победы Горгогаханская империя воле императора превратилась в единственную империю, раскинув свои объятия на все континенты планеты, и соперников, способных противостоять ей, попросту не осталось. Мелкие государства, что остались юридически независимыми, в расчет можно не брать. Каждая находилась или под протекторатом, или экономически зависела от сильнейшей империи планеты. А тем более любые контакты борцов за независимость находились под неусыпным контролем. «Не знаю. Удар произведен с орбиты. Хорошо, что засекли старт боеголовок», – стал заикаться офицер-куратор. «Пережить орбитальную бомбардировку удается единицам, и после первого и единственного применения этого разрушительного оружия его использование запретили. И вот не прошло и 10 лет, как его активировали». «Может, кто перехватил управление орбитальной группировкой?» Не ожидая получить ответ, задал вопрос Глен. «Нет. Это не наши спутники. Перед началом бомбардировки по каналам связи пришел сигнал об атаке на орбитальную группировку и приказ скрыться в убежище. Едва успели. Это вторжение, капитан!» Первый шок от выходящего за грань понимания, что во Вселенной имеется иная разумная жизнь, и эта цивилизация способна преодолеть сотни, если не тысячи световых лет прошел. Анторсы. Именно так назвали пришельцев. Гуманоидная раса. Две руки, две ноги, туловище, голова. То единственное, что отличит от аборигена, так это небольшой шишковидный нарост в затылочной области головы. А по другим внешним признакам – цвет кожи, глаз, наличие отсутствия волосяного покрова, количество пальцев, отсутствие хвоста, перепонок, жабр – вполне могли сойти за аборигенов. «Капитан, в твое распоряжение поступают 23 уцелевших бойца спецподразделения. Все они хоски. Остальные или ранены, или находятся слишком далеко отсюда, чтобы ожидать от них помощи. Задача – взять в плен Анторса и доставить его к месту эвакуации. Опережу вопрос. Эвакуируйтесь с западного побережья подводной лодкой. Запомни, капитан, надежда только на вас. Анализ произошедших боестолкновений показал, что анторсы телепаты. Чувствуют опасность на уровне подсознания, и только вам, Хоскам, удалось хоть как-то прорядить их ряды. Ты уже с ними сталкивался? Твое мнение? Они быстрые, как мы. Обучены, но методика подготовки, тактические приемы и способы ведения боя разительно отличаются от принятых в нашей армии. Вооружение по силе огневого залпа от дальности примерно одинаково. Боевой стандартный бронескаф выдерживает одно прямое попадание, если, конечно, не сразу в критическую область. Я об этом докладывал. Слабое место – чрезмерная индивидуальность действий. Для проведения операции они используют одного, максимум двоих бойцов. Насколько знаю, ни разу не фиксировались передвижения или боестолкновения более чем с пятью целями. Им этого и не надо. Космос за ними, – тяжело вздохнул генерал. Вступили в бой, если откатились или погибли, вызывается поддержка с орбиты, и квадрат просто равняется с поверхностью. Им-то радиосвязь не нужна, но наши ученые придумали, как блокировать телепатический сигнал. На практике пока не отработано, но это лучше, чем ничего. Генерал указал на стоявшую на столе коробку. Глен подошел ближе, извлек из нее нечто напоминающее шарф, но материал не ткань, а металл. Что это? Название не придумали, не до этого. Обмотайте им голову инопланетянина, и, как говорят ученые, телепатическая связь прервется. Странный такой шарф, пробормотал Глен, внимательно изучая структуру материала изобретения. «Объект на 3 часа. Их двое. Удаление 800. Приближаются», — докладывал Нестис. Для выполнения задания группа под командованием Глена разделилась. Одни выполняли роль приманки и вели объект в нужном направлении, где вторая часть группы организовала засаду. Вновь основную роль возложили на штатных снайперов, которых в этот раз было 6. Именно они одновременно должны точными выстрелами из специального оружия обездвижить, а лучше на некоторое время погрузить небытие цели, а потом включаются остальные. «Есть попадание», — доложил Сантр. «Бегом!» У группы всего несколько минут сблизиться с лежавшими без признаков жизни объектами, разоблачить их и натянуть на голову шарф. План операции строился на неожиданности и в надежде, что изобретенные учеными специальные средства сработают так, как нужно. «Что за бред?» — в голову пришла мысль, когда мелькавшие образы исчезли, а появилась темнота. Полная темнота, что доступна только незрячим. Человек, даже закрыв глаза, видит фосфены. Примечание. Фосфены – пятна света, которые вы видите, когда закрываете глаза или давите на глазные яблоки. У кого-то они одного цвета, у кого-то разноцветные. Но абсолютной темноты зрячий в силу своих физических особенностей испытать не может. Даже в темной комнате перед глазами будут появляться разноцветные круги. И эта наступающая абсолютная темнота пугала. Где-то вдалеке послышался неизвестный голос. «Проходите, товарищи интерны, проходите, не бойтесь. Этот пациент не кусается». Послышались тихие смешки и топот ног. «Перед вами один из самых интересных пациентов нашей клиники. Он...» Голос отдалялся, а я испугался. Возможность вновь оказаться в абсолютной темноте напугала настолько, что захотел закричать. Набрал легкий воздух, но в ответ услышал только хриплое мычание.